Глава 37. Игорь приехал к ужину, как и обещал. Едва открылась дверь, как Богдан побежал к нему со всех ног. «Папа вернулся! Ура!» Он почти запрыгнул на отца, стоящего в коридоре с чемоданом и в пальто. Но Тихомиров был вовсе и не против. Бросил чемодан и стал обниматься с сыном. «Мила, что тут сказать?» Невольно улыбнулась. Ребенок принял версию о том, что папа нас не бросал, а просто не мог звонить и быть с нами, но теперь вернулся. Богдан не в обиде и зовет его не иначе, как «папа». Я сама не ожидала подобного, но, видимо, сыну отец был нужен куда больше, чем я себе могла представить, и это взаимно. Игорь рядом с мальчиком совсем другой, светлый какой-то. То ли лицемер со стажем, то ли он в другие моменты носит холодные непроницаемые маски. Пока не понимаю, когда же он настоящий. То, что он не пустой и очень многогранный, и ежу понятно. Но вот насколько? «Привет, привет! Ну дай же мне раздеться, сорванец!» — смеялся он. «Богдан, отлипни от папы, дай ему зайти домой!» — строго позвала я. Игорь обернулся и посмотрел прямо в глаза, окинул взглядом домашний костюм, потом снова вернулся к лицу. «И тебе добрый вечер, Вера!» «Привет!» Отвернулась и уселась на диван, уставившись в экран телевизора. По каналу шел какой-то сериал, вникнуть в который я и до этого не пыталась, а сейчас тем более. Чувствуя на себе мужское внимание, испытывала скованность. «Черт, не люблю, когда он пялится. Больше посмотреть некуда». «Пап, ты привез мне того робота?» «Да, малыш, сейчас достану». Тихомиров скинул пальто и открыл чемодан, достал довольно большую коробку и вручил Богдану. «Вау! Как круто!» Ребенок в восхищении стал распаковывать новую игрушку. Вместе с папой они поставили робота на ковер, вставили батарейки и включили. Механический солдат ходил, говорил и поднимал вверх руки. Да уж, такие игрушки нам с сыном были раньше мало доступны, несмотря на мой относительно неплохой заработок. Сын и отец поужинали вместе, обсуждая робота и какие-то еще игрушки. Откуда только Игорь в курсе о моде среди детей? «Вкусные голубцы, пап?» «Ну да, очень вкусные». «Это мама готовила. Помнишь, я тебе говорил, что моя мама очень вкусно готовит?» «Да, помню». Мужчина устремил любопытный взгляд на меня. «Ты был справедлив к маме. В самом деле очень вкусно. Возьму-ка я еще один». «И я». Как тут не улыбнуться? Из последних сил держала губы, чтобы не растягивались в улыбку от лестных слов. Ему я улыбаться не должна. Хотя приятно, что уж там. Я еще на многое способна, Тихомиров. Ты меня плохо знаешь. Ну ладно, сынок. Я тебя очень-очень рад увидеть, но время позднее. Поиграем с роботом завтра. Но ведь еще не очень поздно, законючил ребенок. А папа устал. Я ведь с дороги, поэтому все ложатся спать. Довольно твердо осадил его Игорь. Хорошо. Вздохнул ребенок и спрыгнул со стула. Хочет отправить сына спать, чтобы поскорее вцепиться в меня. Все ясно. Пошла наверх с Богданом, чтобы помочь ему почистить зубки и улечься в постель. Завтра в сад, помнишь? Ага, завтра же понедельник. Да, милый. А в понедельник я иду в сад. Верно, потрепала я его по щечке. Все, спокойной ночи. Встала с кровати, прикрыла его одеялом поплотнее, выключила свет, оставив лишь планеты на потолке. Хороших снов, дорогой. И тебе, мам. Прикрыла дверь за собой и юркнула к себе. Не хочу больше видеть Игоря. Не придет же он прямо ко мне в комнату. Похоже, сегодня Тихомиров все же будет действительно просто спать. Спокойно пошла в душ, напевая какие-то незамысловатые песенки. Потом лягу спать и вниз больше не пойду. Возможности столкнуться со мной снова сегодня не оставлю. После водных процедур завернулась в пушистое полотенце и вышла в комнату. «Черт, ты что здесь делаешь?» — возмутилась я. Сначала испугалась от неожиданности, потом разозлилась. Прямо на моей кровати сидел Игорь. Интересно знать, сколько он тут уже сидит и сколько услышал моих шлягеров. Как же неловко. «Классно выглядишь», — изогнул он насмешливо бровь. «Это лучшее, что ты могла надеть из белья. Ничего?» «И полотенце. Очень сексуально. Поешь, кстати, тоже ничего». «Выйди вон, это моя комната!» Стоять перед ним в коротюсеньком полотенце, которое, как назло, еще и спадать начало, собака такая, и со стекающими каплями воды в волос, было неуютно. В который раз он застает меня врасплох? Смею напомнить, что все комнаты в этом доме мои. Он встал и направился ко мне. И полотенце тоже. Могу и отнять. Прямо сейчас. Игорь скинул пиджак и галстук, приближаясь все решительнее. Вообще, я пришел сказать, что тебе тоже привез подарок. Посмотришь потом, он на столе. Сейчас не до подарков. Какая же ты красивая, особенно без одежды. Это он уже говорил мне почти на ухо, поймав в объятия стальных рук. Полотенце в самом деле стянул и бросил на пол. Я совсем вышла из себя. «Отдай полотенце. Ты уже совсем совесть потерял. Не смей заходить в мою комнату, даже если...» Договорить он мне не дал, да и слушать не собирался. Заткнул рот мягкими губами. По инерции попыталась отойти от него. Обнаженное тело царапало ткань его рубашки и брюк. Впрочем, он избавился от них довольно быстро, и мы оказались в равных условиях. Повалил на кровать и продолжил целовать не только губы, но и шею, руки, живот. Все касания вызывали дрожь и желание. Черт, не могу не отвечать ему. Хотя он и заслуживает получить по наглой красивой морде за непрошибаемую настырность. Дыхание стало прерывистым, когда он перешел к груди. Он знает, что я очень сильно реагирую на эту ласку. Успел уже изучить мое тело. Пальцы гладили и массировали кожу, разведя мои ноги, а губы ласкали соски, ореолы, и все это вызывало во мне отклик, который я уже не могла остановить или сдерживать. Отвечала ему стонами, вплетала пальцы в его волосы и сама тянулась к губам. Секс не был грубым, наоборот, очень нежным и мягким. Не знала, что он так умеет. Естественно, одним разом мы не ограничились. Игорь за неделю успел соскучиться по занятиям любовью со мной. Несколько разных поз и снова финиш в меня. Пластырь я прикрепить не успела. Тихомиров снова не собирался уходить и, сходив в душ, в наглую залез в мою постель. Только я попыталась дернуться, как он тут же мертвой хваткой прижал к себе, заставив остаться. «Отпусти. Спи тут. Я хочу хотя бы спокойный сон себе оставить, без тебя». В другой раз. Кстати, завтра все же жду новое белье, хотя сегодня было круче. Ты просто хам и наглец. Я знаю. Спи. Снова попыталась убрать от себя сильные руки, но опять потерпела фиаско. Я сказал: «Спи, Вера». Боролась с ним еще какое-то время под его тихий смех, потом плюнула. Интересно, я храплю по ночам или, может, слюни пускаю? Этому можно научиться? Неплохо было бы сейчас начать, чтобы отвадить этого гиперактивного самца от моей постели.